40 и 20 рублей. Притом, как сказано, вовсе не по экономическим соображениям, а чтобы ограничить роскошь знаний и удержать стремление юношества к образованию в пределах некоторой соразмерности с гражданским бытом разнородных сословий. До настоящей цифры она была возвышена в 1848 году. Средние и остальные высшие учебные заведения также подверглись изменениям в течение этого времени. Другим средством против прилива учащихся в средние и высшие заведения было требование еще до поступления увольнительных свидетельств от обществ, что тогда соединялось со значительными затруднениями. В 1849 году, марта 11-го, в курсе гимназии было допущено разделение на общее и специальное обучение, начинавшееся с 4-го класса, причем только желающие поступить в университет обязаны были учиться латинскому – все, и греческому – для филологического факультета языка, обоим с 4-го класса. А для заявивших желание поступить прямо на службу обязательны были общие предметы и законоведение. В октябре 1851 года последовал запрос министру народного просвещения такого рода. Не полагает ли он так же, как его величество, что преподавание греческого языка во всех гимназиях совершенно лишнее? Князь Ширинский Шахматов представил доклад в этом смысле, ссылаясь на личный опыт при обозрении гимназий. При этом он указывал на то обстоятельство, что до сих пор из 74 гимназий греческий язык преподается только в 45. Преподавание его положено было оставить только в университетских гимназиях по одной и в некоторых других городах. Все эти преобразования не коснулись, однако, Дербцкого округа. Преподавание греческого языка было заменено естественными науками, которые были признаны имеющими современный интерес. Но что далеко не эта цель преобладала в замене одного предмета другим, это очевидно из того же доклада. По мнению моему, говорится в нем, с допущением этой меры не только довершилась бы полнота образования учеников, намеревающихся прямо из гимназии поступить в гражданскую службу, но и ощутительно облегчилось бы подробное основательное изучение естественных наук для студентов физико-математического и медицинского факультетов, о чем неоднократно и убедительно просили меня профессора естественных наук. Без сомнения, в этой пригодности естественных наук для службы имелась в виду та же цель, то есть необходимость сократить необдуманное стремление молодых людей в университеты. В то время, когда Дербцкий округ признавался вполне пригодным для приготовления настоящих филологов, в следующем году сделано было такое распоряжение. Не сомневаясь в существенной пользе, которая произойдет от направления этого предмета, греческого языка, к прямой цели своей, основательному изучению творений эллинских писателей и в особенности святых отцов Восточной Церкви, министр народного просвещения обратил внимание на возможное усовершенствование преподавания греческого языка, причем не мог упустить из виду и правильности произношения, а потому всеподданнейше и спрашивал соизволение его императорского величества, чтобы в высших учебных заведениях при преподавании греческого языка употребляемо было произношение природных греков. Рейхлина, принятое в наших православных духовных академиях и семинариях. Но тенденциозность проводимых мер еще более видна из дальнейших действий. В это время заявляется стремление со стороны самих педагогов переделать всеобщую историю на новый лад. Например, опустить в учебниках всю греческую и римскую историю до времен Августа –